Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити» и ее ведущий доктор Александр Данилин. Ну, какое же Рождество, рождественская неделя, без сказок. Сказки бывают разные, и среди них есть какие-то, мне кажется, необыкновенно важные для нас. Как будто взял Ганс Христиан Андерсен, скоро уже 200 лет как тому назад, и написал какую-то метафору жизни целого поколения нашей страны. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Я имею в виду сказку про стойкого оловянного солдатика. Ну, действительно, что только с ним и с нами не делали, а все-таки где-то там сохранилась наша душа. И все время ей кажется, что то, что она сохранилась, то, что она жива, все это не зря. Недаром, наверное, эта метафора, нет, не цитата из сказки, а метафора стойкого оловянного солдатика, одна из самых употребимых метафор в быту и в психологии. Американцы, которые все считают, посчитали, что фраза «стойкий оловянный солдатик» или «стойкие оловянные солдатики» использована практически в 100% книг по психологии, статей по психологии, вышедших, по крайней мере, за последние 50 лет. Что-то очень важное таится внутри этой сказки. Ну, а может быть, и скрытое новогоднее пожелание всем нам, так кажется мне, во всяком случае. В разные времена разные психологи видели и разные синдромы под образами героев сказок. И синдром стойкого оловянного солдатика, ну, мне, по крайней мере, известен в двух описаниях, как минимум. А вот что, дорогие радиослушатели, из этой сказки запомнилось вам? Какое для вас она имеет значение? Что когда-то в детстве услышанная или прочитанная сказка сотворила с вашей душой? В чем смысл сказки о стойком оловянном солдатике? Нет, вовсе не для Ганса Христиана Андерсена. Для нас с вами, для вас, дорогие радиослушатели, если таковые героические слушатели «Серебряных нитей», несмотря на тяжкие праздники позади, еще сохранились в эфире. Дорогие стойкие оловянные солдатики, отзовитесь и скажите, в чем смысл этой сказки для вас? А вот смысл ее в нашей культуре, мне кажется, звучал очень широко. И пока вы усталыми руками собираетесь набрать наш постоянный номер телефона, а телефон этот 495-956-1514, телефон, как вы помните, расположен в Москве, 495 – это код города, 956-1514 – постоянный телефон прямого эфира на Радио России. Вот именно по этому телефону вы можете сегодня высказывать свое мнение о том, каким образом в наших душах отозвалась сказка о стойком оловянном солдатике. Ну и разные варианты интерпретации сказки этой в нашей культуре, конечно, будут звучать сегодня в наших музыкальных паузах. О чем пели наши барды? Ты, конечно, о стойком оловянном солдатике, в сущности, даже если не использовали эту метафору. И поэтому сегодня слово, наверное, не побоюсь и определить это именно так, главному из них. Булат Шалович Акуджава всю жизнь писал об оловянном, о стойком оловянном солдатике. Скорее всего, и был им для нашей культуры. И именно его песни или песенки, слушаем мы сегодня. Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный, а он судьбу свою пленя и их и жизни жаждал, и все просил на огня огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный. Серебряные нити. Вот Булат Шалович однажды превратил оловянного солдатика в бумажного, но абсолютно с тем же концом. Не знаю, чувствовал ли он свою близость этому образу. Во всяком случае, ему же принадлежит стихотворение, в котором оловянный солдатик трактуется как-то очень неожиданно. По крайней мере, так, как мы, наверное, можем его услышать сегодня из нашей культуры. Оловянный солдатик моего сына. Земля гудит под соловьями, под майским нежится дождем, и лишь солдатик оловянный на вечный подвиг осужден. Его, наверное, грустный мастер пустил по свету, не взлюбя. Спроси солдатика, ты счастлив? И он прицелится в тебя. И в смене праздников и буден, в нестройном шествии веков, смеются люди, плачут люди, а он все ждет своих врагов. Он ждет упрямо и пристрастно, когда накинутся трубя. Спроси его, тебе не страшно? И он прицелится в тебя. Живет солдатик оловянный предвестником больших разлук, и автоматик окаянный боится выпустить из рук. Живет защитник мой невольно сигнал к сражению торопя. Спроси его, тебе не больно? И он прицелится в тебя. Вот такой вот молчаливый солдатик Булата Шаловича. Ну, о значении всей сказки, наверное, нам расскажет Алексей из Орла. Алексей, доброй ночи. Здравствуйте. Мы слушаем вас. С Новым годом. С Новым годом вас также. Я думаю, что стойкий оловянный солдатик – это аллегория как бы нацеленного, на твердого человека, который преодолел все жизненные трудности, так сказать, и вышел победителем. Вышел, остался самим собой. Как вы думаете? Вы знаете, Алексей, я думаю, что да, если говорить об этой метафоре в культуре. Однако вот то, что он вышел победителем, я лично очень сомневаюсь, по той простой причине, что в конце, точно так же, как в песенке Булата Шаловича, его ждал огонь, и все его путешествие закончилось как-то очень странно. Впрочем, давайте я попробую вспомнить всю сказку. Итак, жил-был одноногий оловянный солдатик. Это единственное, что мы про него знаем. Было у него 24 брата. Все эти братья были нормальные, а он был одноногим. Олова не хватило ему на вторую ногу. И был он очень чувствительным и гордым. Никогда не показывал своих чувств. И четко совершенно знал, я пересказываю, конечно, не читаю, что солдату не положено. Очень был стойкий оловянный солдатик. И это второе, что мы про него знаем. Он влюбился в красавицу, которая стояла на пороге замка и которая показалась ему одноногой тоже, такой же, как он. Правда, когда он присмотрелся, он понял, что она просто танцовщица, и поэтому стоит на одной ножке, а вторая сбоку. Но красавица была из дворца, и солдатик почувствовал, что он ее недостоин. Ну, как вы знаете, солдатики, тут всегда бывает поздно. Он влюбился, вылез из своей коробки и неотрывно глядит на свою избранницу. Та ведет себя тоже очень странно. Или наоборот, как положено девушке. Она делает вид, что ничего не происходит, и стоит себе на одной ножке, как вкопанная. А дальше, ну, вы, наверное, уже вспомнили сказку. Наступает ночь, все игрушки оживают, начинают ходить друг к другу в гости. Солдатики стучатся, 24 его брата стучатся в коробки, чтобы их выпустили, поскольку сами коробку открыть не могут. И только один стойкий оловянный солдатик и танцовщица из картонного замка, они молчат и стоят, замерев, как вкопанные, ничего не могут друг другу сказать. Тут бьет полночь, из табакерки, в которой должен быть табак, вылезает злой тролль. Мне очень нравится, в старых русских переводах он назывался Букой. Слово «тролль» не использовали, использовали слово «бука». Там же жил злой Бука в табакерке. Ну и он примерно говорит солдатику: как ты смеешь пялиться на такую красивую королевну? Ты ее недостоин. И если будешь продолжать на нее пялиться, пеняй на себя. Ну, солдатик сделал вид, что не слышит. И Андерсон намекает все время из-за этого, то есть из-за злого тролля. Все и началось. Вообще злой тролль или Бука, он очень напоминает тень Карла Густава Юнга, великого психоаналитика. Это такая злобная оценивающая инстанция внутри каждого из нас. Такой вот собственный негатив. Не положено солдатику. Солдатику положено маршировать, снимать с плеча ружье, а на танцовщиц на пороге замка пялиться не положено. Плохой он этого не достоин. Вот что, как будто, я параллельно уже это интерпретирую, говорит злой Бука или злой тролль солдатику. Ну, он... Солдатик не слышит слов тролля вот этих, или делает вид, что не слышит, и начинаются всяческие неприятности. Он падает из окна, застревает головой в булыжной мостовой, его не находят, хотя и ищут тщательно и старательно. Потом злые ребятишки сажают его на бумажный кораблик, кораблик несется по ручью. Тут еще из-под мостика вылезает злая крыса, жутко похожа на как бы вот такого позднего советского чиновника, потому что требует она у солдатика не что-нибудь, а паспорт. Причем требует совершенно категорически. Но солдатик ей паспорта не предъявляет, она тоже ничего сделать не может, его приносят почти к океану бессознательного, потому что вот этот ручеек, по которому плывет кораблик, впадает в большую реку. Там с солдатиком происходит еще одно страшное совершенно событие. Кораблик бумажный размокает и тонет, он стремительно начинает тонуть, но тут его, как библейского пророку Иону, проглатывает рыба. А в этой рыбе чудесным образом, единственный чудесный элемент на самом деле во всей сказке, там не происходит больше ничего волшебного, в этой рыбе, вы помните пророка Иону, в чреве кита принесло к месту, где он проповедовал, а солдатика приносят ровно туда. Рыбу ловят, убивают и готовятся подать на стол, скорее всего, на новогодний. И оттуда достают одноногого оловянного солдатика. Все вроде бы касается хорошо. Кончается хорошо. Солдатик находит свою любовь. Если бы не злобный мальчишка, который почему-то, а может быть, вполне заслуженно, швыряет одноногого солдатика в огонь. И самое удивительное и поразительное, и вместе с тем настолько обычное, тут распахивается окно, и сквозняком, и ветром туда же заносит бумажную танцовщицу, и они оба сгорают. И, да, я всю жизнь помню слова сказки, что солдатик сгорает, так и не мог понять. Он сгорал от страсти, от любви или от огня. Он так и не мог понять, от чего ему было жарко. И вот что интересно, что утром, когда убирали комнату, то как раз солдатик нашелся в виде оплавленного сердечка. Видимо, подставка такая. Вот тут она в виде сердечка оплавилась. А вот танцовщицы ничего не осталось. Только тоже подставка, но какая-то вся черная и обуглившаяся. Вот такая вот сказка. И, конечно, это сказка, во-первых, о любви. Во-вторых, с несомненным каким-то тайным религиозным подтекстом. И, в-третьих, эта сказка, во всяком случае, эта сказка, в ней есть элемент, кроме стойкости, еще и некий элемент пассивности, который, как мне кажется, нуждается в расшифровке. Действительно очень похоже, что суперэго, темная сторона человеческой личности, которая не дает солдатику даже тогда, когда люди отвернулись, и игрушкам уже можно шевелиться и говорить, признаться в своей любви, и так как он считает себя недостойным, не решается он сказать эти слова и совершить какие-то поступки, из-за этого и попадает всю, во всю цепь злоключений. И эта цепь злоключений заканчивается гибелью, как некое нереализованное чувство. Ну, во всяком случае, такая интерпретация сказки существует, и существует психоаналитическое, юнговское толкование сказки, которое упирается именно в это. Синдром оловянного солдатика, впервые описанный Юнгом, это синдром человеческой пассивности и как бы самоосуждения. Ну, не может солдатик, запрещает ему суперэго в виде злобного тролля, его собственная тень запрещает говорить удивительной красавице о любви, потому что он этого недостоин, что и служит причиной злоключений и гибели. Ну, вот такая интерпретация. Доброй ночи, Вячеслав. Да. Доброй ночи. С наступившим Новым годом. Спасибо, вас также. В духовном наследии человека всего мира есть много-много из того, что мы могли бы взять себе на вооружение в настоящей жизни. Очень хорошо, что вы затронули именно эту сказку Андерсена. Долго из-за отсутствия времени разговаривать не имеет смысла, но обратите внимание, вот в этой сказке вы отметили один момент, когда тролль Бука сказал: «Ты плохой, ты не можешь смотреть на прекрасное». Я задаю вопрос, а что же? Если плохой человек в понимании всего человечества, а может, у него доброе сердце, он что, даже не достоин смотреть на прекрасное? Достоин, и от этого сам он будет прекрасный. Дальше делаю я переход к Булату Акуджаве нашему. У него солдатик бумажный. Ну, посмотрите, он для того, чтобы решить проблему, говорит: огонь, огонь, зная, что он бумажный, и от этого может погибнуть. Это нам как бы подсказка сейчас. Ребята, не жалейте себя, потому что солдат – высокое звание того, который бьется за не за себя, не считая своей жизнью, за счастье других. И вот эти размышления вместе с вами, они должны нас переключить на осмысление сегодняшней нашей жизни. Кто мы? А кто мы? Мы все солдаты. И как говорил Николай Васильевич Горький, если ты русский, ты должен служить России. А как служить России? Каждый на своем месте, кем бы ты ни был, дальше он перечисляет. Если ты работаешь добросовестно, честно, то ты уже солдат, то ты уже служишь России. И этим выполняешь свое предназначение. И последнюю фразу я хотел бы заключить тем, кто кто-то из духовных стартов сказал: мы пришли в этот мир не для того, чтобы удобно устроиться. А сейчас как будто бы вектор каждого человека направлен потеплее, получше, посытнее, повеселее. Не в этом счастье. Согласны со мной или нет? Ну, конечно, согласен. Более того, это очень хорошо. Спасибо, Вячеслав, что вы переключили нас с одной интерпретацией на вторую, которая действительно, наверное, и являлась ключевой в нашей культуре. Во всяком случае, мне кажется, что Булат Шалович на самом деле во всех своих песнях, он именно про это, о том, о чем сейчас говорите вы. Спасибо большое, с Новым годом. Грозные битвы пылают пожары, и пора уж коней под седло. Изготовились к схватке гусары, и счастливое время пришло. Впереди командир, на нем новый мундир, а за ним эскадрон после зимних квартир. А молодой гусар, в Амалию влюбленный, он все стоит пред ней, колено преклоненный. А молодой гусар, в Амалию влюбленный, он все стоит пред ней, колено преклоненный. Все погибли в бою, флаг приспущен, и земные дела не для них. И летят они в райские кущи на конях, на крылатых своих. Впереди командир, на нем рваный мундир, а за ним тот гусар покидает семью. Но чудится ему, что он опять влюбленный, опять стоит пред ней, колено преклоненный. Но чудится ему, что он опять влюбленный, опять стоит пред ней, колено преклоненный. Вот иные столетия настали, и несчетно воды утекло, и давно уже нет той Амали, и в музее пылится седло. Позабыт командир, там уездных кумир жаждет новых потех просвещенный наш мир. А юный тот гусар, в Амалию влюбленный, опять стоит пред ней, колено преклоненный. А юный Посмотрите, и в песне, и в сказке любовь как дверь к подвигу. Помните, мы очень много об этом говорили. Любовь как бескрайняя дорога к чему-то большому и значимому, к стойкости. Но, впрочем, есть у Булата Шаловича какой-то еще один очень важный для меня взгляд на метафору стойких оловянных солдатиков. Ну, позвольте лишь мне потратить немножко времени и привести еще одно его позднее стихотворение. Мы слушаем сегодня его записи с последнего в жизни концерта парижского. Знаете, лет 20 тому назад я написал исторический роман «Путешествие дилетантов». Один из моих друзей прочитал этот роман и сказал, что если бы он был написан на современную тему, его надо было бы назвать «Прогулки фраеров». В словаре, в буквальном переводе с немецкого, «фраер» значит «франт» или «жених». А в таком обиходном смысле мнение толпы о интеллигентном человеке. По прихоти судьбы, разносчицы даров, в прекрасный день мне откровения были. Я написал роман «Прогулки фраеров», и фраера меня благодарили. Они сидят в кружок, как пред огнем святым, забытое людьми Богом племя. Каких-то тайных дум их овевает дым, и приговор нашептывает время. Они сидят в кружок под низким потолком, освистанные их речи и манеры, но вечные стихи затвержены тайком, и сундучок сколочен из фанеры. Наверное, есть резон в исписанных листах, в затверженных местах и в горстке пепла. О, как сидят они с улыбкой на устах, прислушиваясь к выкрикам из пекла, пока не замело следы на их крыльце, и ложь не посмеялась над судьбою. Я написал роман о них, но в их лице, о нас ведь все, мой друг, о нас с тобою. Когда в прекрасный день разносчица даров вошла в мой тесный двор, пройдя дворами, я мог бы написать, себя переборов, прогулки маляров, прогулки поваров, но по пути мне вышло с фраерами. А по пути мне вышло с фраерами, и даже горстка пепла имеет свой смысл. Вот ведь какое-то иное значение сказки Андерсена, поскольку с той стойки оловянный солдатик так и звучит для меня сквозь эти стихи. Имеет ли смысл, ну давайте переведем, как это, стойкость фраеров? Имеет ли смысл то, что осталось в наших душах, или оно превратится в горстку пепла, и эта горстка пепла незаметной будет развеяна по ветру? Как вы думаете, Ирина? Доброй ночи. Добрый вечер. Я, извините, Александр Геннадьевич, я не расслышал вашего вопроса, потому что я... Повторите его, пожалуйста. Да я сказал, что, видите, в последних стихах Акуджавы, по всей видимости, речь идет о стойкости оловянных солдатиков, которые несут что-то, что-то в душе сквозь культуру, и даже горстка пепла, говорит Акуджава, имеет смысл. И сказка Андерсена, она ведь тоже про это, правда? Про то, что горстка пепла, чувство, пронесенное сквозь сказку, имеет смысл. И я спросил просто... Я с вами не согласна. Ну и хорошо. Как вам сказать? В общем, больше всего, так сказать, у меня вызывает отрицательное какое-то чувство в оловянном солдатике, что это человек с каким-то комплексом неполноценности. У него нет своих целей. Цели его определены кем-то вышестоящим. Не согласен. Вышестоящий его вот направит на какое-то дело, он в лепешку расшибется, он жизнью пожертвует, чтобы вот это претворить в жизнь. Своих целей он не ставит. Это типичный, как вам сказать, вот такой продукт, очень удобный был в феодальном обществе. Это был вассал, который выполнял волю своего суверена, или янычар, которого вообще лишили своего, как-то вам сказать, своих целей. Вот должен, вот удобное такое, функционер, он выполняет вот то, что надо начать, и все. Вот это меня, как вам сказать, очень мне не нравится в этом. Ирин, вы на меня не обижайтесь, образе, только я... Ирин. Андерсон романтизирует, вот, так сказать, он докапиталистический такой романтик, он романтизирует вот такие вот вещи, это не в одной сказке, и это мне очень не нравится. Ирин, вы еще в эфире с нами? С нами, Ирина. Так сказать, осознавать свое место и соразмерять себя с другими людьми. Ирин. Вот этот солдатик, он не соразмеряет. Ирин, вы меня слышите? Ирина? Да. Слышите, да? Вы знаете, нет, у меня просто радио в другой комнате. Я понял. Сейчас я открою дверь. Ага. Я, чтобы не забивать это самое, сейчас, минутку. Вот ушла дверь. Открывать на полном серьезе. Какие у нас радиослушатели. Так вот, сейчас, ну не знаю, долго что-то очень открывает дверь Ирина. Ну, мало того, что я хочу сказать, наверное, все это уже поняли, что наловянный солдатик не человек. Он солдатик. Это во-первых. Во-вторых, вот ведь в чем проблема. Я думаю, что именно об этой интерпретации я рассказывал в начале передачи. И в этом что-то есть. Но Андерсон романтик совсем другой. Он не докапиталистический романтик. Он романтик христианский. И 24 брата, которые лежали в коробке, они были нормальные. А этот солдатик... особенно чувствительный и гордый, так говорит о нем Андерсон. Он был одноногий и всегда боялся всем показать свои чувства. И проблема тут вот в чем. Проблема тут не в пассивности, хотя она есть, и она читается в сказке. Проблема в том, тут в том, что оловянный солдатик мужественно и гордо предоставляет себя своей судьбе. Он доверяется потоку событий, в котором Андерсон явно намекает на Бога, потому что ну, не может быть случайной для искренне верующего человека и блестящего знатока Библии, каким был Андерсон, эта ассоциация... когда тонущего солдатика, который ведом лишь своей любовью. Ведь, посмотрите, Ирина говорила, те, которые выполняют волю начальства. Нет у солдатика никакого начальства. Есть 24 брата, запертые в коробке, а он, помните, спрятался, и поэтому его не увидели. Он спрятался за табакеркой, как раз из которой тролль выскочил. И гордость его... в том, что он предоставляет себя своему солдатскому богу, своей солдатской судьбе. И ведь солдат тогда значил нечто совсем другое, чем сейчас. Ну, вспомните, да, Эдвин в «Сильве» Кальмана, ну, всеми нами любимый оперетти. Он же тоже был солдатом, лейтенантом, да. Вообще масса героев-любовников 19 века. Они были военные, самые благородные люди. Тогда считалось, что самый благородный человек не может не служить государству своему. Это сейчас у нас изменилось резко отношение к военным, и я думаю, что очень много обстоятельств этого виноваты. А тогда романтический герой, военный, это было что-то такое совершенно очевидное, и отголоски этого остались в песнях. Кто из Петрозаводска дозвонился, простите? Татьяна. Татьяна, доброй ночи. Здравствуйте. Мы вас слушаем. С Новым годом вас наступившим. Я хотела сказать, что эта сказка у меня была любимой в детстве. И вот однажды у нас на местном радио была передача на такую тему, что «Скажи, какая твоя любимая сказка, и мы скажем, какой ты человек». И вот когда шла эта передача, я поняла, что в этой сказке я себя воспринимала оловянным солдатиком. И задумалась, почему это происходит. Ну, просто, может быть, как бы недостаточно внимания было в детстве. Если возникали какие-то сложные ситуации, я их всегда, даже маленькая, решала сама. Старалась решить сама. И вот хотела вас, как психолога, попросить прокомментировать это. Спасибо. А, подождите, Таня, прокомментировать-то что? Всю сказку опять? Нет, просто вот мое восприятие. У меня есть семья, сыну 19 лет, и просто что вот... Что? Ну, как бы все наоборот получилось. Хотя мне очень нравилась вот эта сказка о любви, что она именно сказка о любви. Это вы переживаете, что вы не сгорели в конце? А что сыну 19 лет, что все стало хорошо, да? Я правильно понимаю? Ну, да. Что... Ну, вообще, на самом деле, есть такая еще одна психологическая интерпретация синдрома оловянного солдатика. Это вот... такая категория мужчин, которая очень гордая и считает, что она, что они все не имеют права плакать, не имеют права жаловаться, не имеют права признаваться в любви, не имеют права расслабляться, должны выполнять свою задачу. В результате они очень рано сгорают от стрессов, да, поскольку стресс держит только внутри, не дают им никакого выхода, и гибнут от болезней стрессов, от инфарктов, от инсультов в достаточно молодом возрасте, не в силах ни любимой женщине, ни психологу признаться ни в своих чувствах, ни в своих переживаниях. Они считают, что они на это не имеют права. Они должны держать все в себе, и даже когда ты втыкаешься головой в булыжную мостовую, помните, там солдатик, он не разрешил себе позвать на помощь, хотя мог, люди же его не видели, поэтому он мог позвать их, чтобы они его нашли, и он бы оказался опять в одной комнате со своей танцовщицей. Но он был гордый, он же был солдат, и поэтому звать на помощь не мог, даже заклинив камнями вот между булыжниками мостовой. И это, вне всякого сомнения, так. Однако каждая горстка пепла, по-моему, все-таки имеет свой смысл. Дело в том, что солдатик не имеет начальства. Никто не отдает ему приказов быть чувствительным или гордым. И метафора «стойкий оловянный солдатик», наверное, потому и сохранилось, что солдатик чувствует, наверное, то, вот от чего у нас сегодня осталось только понятие долга. Он чувствует какой-то долг, вот быть гордым, не звать на помощь, быть солдатиком вообще. Но этот долг в душе Андерсена, мне кажется, воспринимался как благодать Божья. И тот спор, который мы сейчас ведем, между прочим, имеет свои очень-очень глубокие корни. Ну, например, эти глубокие корни звучат в знаменитой загадочной фразе Спасителя «Блаженны нищие духом». А речь и идет как раз о том, что мы сейчас можем назвать дураком, о своего рода нищете, в которой слышен голос чего-то, что ведет солдатика, ну, конечно, глупого, маленького, конечно, не имеющего нашего человеческого опыта и разума, то есть своего рода нищего духом. Зато его сознание абсолютно открыто. И сама вот эта, вот этот поток его судьбы, его доверчивость и его чувство долга проводит его мимо советской крысы. Представляете, советская крыса в сказке Андерсена. Я ее для себя так называю, потому что она паспорт требует. Там, ничего больше. Паспорт давай ей, и все. Иначе не пропущу. Вот она очень многое в сегодняшнем дне напоминает. Вот. И рыба, да, которая, эта же рыба должна была его найти, заглотить, и эта рыба должна быть выбрана именно для этого праздничного стола. То есть он вернулся к выполнению своей задачи и своей любви. И в этот же костер, в котором сгорает солдатик, а это, конечно же, костер веры и костер любви, ветер, ветер, тот же самый божественный промысел, задувает несчастную бумажную танцовщицу. Каждый из вас может это интерпретировать как хочет. Однако, о чем сказка о Блавином солдатике? Да мне кажется, о том, чтобы для того, чтобы не выглядеть дураком в глазах каждого современника, каждый из нас, сегодня чувствующий себя стойким оловянным солдатиком, пытающимся пронести сквозь вот этот ручей и огромную реку какую-то свою память и какую-то свою гордость. Мы должны понять, чего именно мы проносим. Ради чего эта гордость? Мне кажется, Андерсон все время задает этот вопрос. Ты чувствуешь, что в этой гордости тебя ведет Бог, каким бы именем ты его ни называл? Или эта гордость бессмысленна и не приводит ни к чему? В чем ты проявляешь стойкость? И зачем эта стойкость тебе нужна? Это же невероятно важные вопросы в рождественский вечер. Ну, например, мы же говорили с вами о понедельнике, который начинается в субботу Стругацких. Ведь там, перед лицом бюрократического начальства, волшебники так стойко держатся. Но ведь эта стойкость, это внутренняя радость вот этого самого ничего, этого бесплатного коллективизма, который создает чего-то и преодолевает какие-то трудности. А мы с вами умеем сейчас, гордясь своей стойкостью, у нас таких ведь очень много, гордых своей стойкостью невероятных, что-то сделать, чтобы понять, ради чего мы эту стойкость проявляем. Ради чего нас глотает рыба, ради чего мы сгораем в пламени. Имеет ли смысл просто бессмысленно и преданно страдать? Вот мой вопрос к вам. А решает его, наверное, каждый за себя сам. Спасибо за то, что вы были с нами. Спокойной ночи. Моцарт на старенькой скрипке играет. Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечество не выбирает, просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони.